Странно было то, что человек-рыба никоим образом не выразил своей радости при встрече с родными. Он сохранял молчание на протяжении 2 лет, по другим хроникам 9, которые прожил в отчим доме под бдительным надзором Дионисио Рубалкабы. Франциско де ла Вега так никогда и не стал прежним человеком. Его жизнь в Лиерганесе сводилась к молчаливому хождению по двору, иногда прерываемому малоразборчивым бучанием слов «хлеб» и «табак», хотя связи между их произнесением и, собственно, курением и принятием пищи явно не наблюдалось. Он предпочитал оставаться в лохмотьях, мог часами пожирать рыбу и сырое мясо, а иногда, наоборот, по несколько дней ничего не ел. Большую часть времени он проводил лежа ничком на земле и никогда не выказывал ни к чему интереса. Однако однажды вечером 1682 года он встрепенулся, услышав чей-то крик, и безо всяких видимых для окружающих причин устремился прямиком к водам Мьеры. Несмотря на попытки крестьян помешать ему, человеку-рыбе удалось ловко ускользнуть из своего заточения и быстро погрузиться в воду снова, на этот раз действительно навсегда. И как раз в том самом месте, где он еще в детстве показывал чудеса плавания. Передвигаясь в воде с противоестественной для человека скоростью, странное создание вскоре исчезло в туманной дали. С этого самого момента судьба Франциско де ла Веги оставалась неизвестной, но благодаря предыдущей ее части заинтересовала весь мир. Брат бенедиктинец Бенито Херонимо Фейху был весьма ученым мужем, который на протяжении всей жизни неустанно сражался с предрассудками и суевериями Испании XVIII столетия. Его энциклопедический труд «Театр универсальной критики», создававшийся с 1726 по 1740 год, стал крепким фундаментом, на котором он построил свою борьбу со всякими мошенничествами в религиозных делах, время от времени потрясавшими общество. На протяжении нескольких сотен страниц, полных рационалистических доводов, Фейху разоблачал разные чудеса и диковины. Ему удалось разобраться со всеми случаями, кроме истории Франциско де ла Веги. На самом деле, по словам Фейху, тот представлял собой хотя и необычный, но вполне реальный пример приспособления человека к водной стихии. Он ни минуты не сомневался в правдивости истории, учитывая, что многие сведения были получены от высокообразованных людей. Священники, дворяне и ученые, которые были свидетелями злоключений человека-рыбы, предоставили Фейху всю информацию о нем, удостоверив своими подписями ее подлинность. Частные послания, представлявшие интерес для его темы, были опубликованы в 6-м томе труда под названием «Философский обзор редкостного происшествия наших дней». Слава, которую Фейху приобрел своим язвительным пером, неуступчивым во многих других материях, придала значимость всей истории в конце XVIII века. В Лиерганес начали съезжаться европейские светила зоологии. Начиная с этого момента, попытки проследить судьбу человека-рыбы и выяснить все подробности его жизни не прекращались до наших дней. В середине 1930-х годов поиски возглавил доктор Григорио Мараньон, посвятивший легенде целую главу своего труда «Биологические идеи отца Фейху». В нем он предложил одну замечательную теорию, которую приняло большинство его коллег. По Мараньону Франциско де ла Вега страдал кретинизмом, расстройство щитовидной железы, весьма распространенное в ту эпоху в горных районах. Был идиотом и почти что немым, который, покинув родную деревню и последний раз замеченный на берегу реки, вдруг стал считаться утонувшим. Обстоятельства встречи с ним на Кадисском побережье и все его замечательные способности пловца, по мнению доктора, относятся к мифической части истории. Его же вид объяснялся вовсе не образом жизни человека-тритона, но болезнью, называемой ихтиозис, в ходе которой на коже появляется чешуя. Специфического сочетания недугов и хворей несчастного человека-рыбы оказалось достаточно для рыбаков и жителей андалузской столицы, чтобы решить, что они поймали невиданное морское чудовище. Теория Мараньона вызвала большую полемику, но не по существу, оставив в стороне главную предпосылку. А между тем были упущены из виду свидетельства не только десятков рыбаков, но и тех многих людей, которые жили вместе с Франциско долгое время. Через несколько лет тот же самый Мараньон пришел к заключению, что вся история прославленного Лиерганесца — не что иное, как грубый вымысел, легенда, не имеющая под собой никаких доказательств. То же самое говорили и прославленные ученые прежних столетий, отчаявшиеся найти церковные метрики человека-рыбы и решившие, что его прототипа вообще никогда не существовало. По крайней мере, в официальных списках Лиерганес, которые велись с XV века в приходе церкви святого Петра, его имя не значится. Казалось, вопрос закрыт. Ясности не прибавилось и на протяжении последующих столетий. Зато возник монумент, который возвышается у центральной улицы Кантабрийского городка. Его подвиг — пересечение океана с севера до юга Испании, если и не был подлинным, все же должен был быть совершен. Сегодня его главным подвигом можно считать то, что он остался в памяти людей. Правда это или легенда? Лиерганес чувствует его и возводит в бессмертие. Монастырь Кларитинок Сантильяна-дель-Мар, может, здесь и находится средство для разрешения всех сомнений. Мои нижайшие просьбы оказали благотворное воздействие на сердце сестры Эмилии Сьерра, продолжает свой рассказ испанский журналист. Весьма необычно, что молодой человек, увешанный фотоаппаратурой, с блокнотами, диктофоном и авторучкой, попадает именно туда, где никто, похожий на него, до сих пор не был. Но мне необходимо было попасть туда. Я так и пытался объяснить монашке, общаясь с ней почти что криком через маленькую круглую дырку в деревянной двери. Миновав первую заставу, я заметил, как за моей спиной закрылись решетки, а затем я очутился всего в нескольких сантиметрах от искомых сокровищ, церковных метрик, которые, как я понимаю, оставались совершенно неизвестными на протяжении многих лет в этих кельях. Итак, я достиг той самой цели, с помощью которой надеялся проникнуть в волшебную загадку, ради которой столь много проколесил по дорогам Кантабрии. Однако по мере продвижения стрелки часов уверенность Икера Элизари все убывала, особенно когда ему удалось отыскать одну из старых приходских книг Лиерганеса, датируемую как раз тем самым временем. В ней не было ни одного упоминания Франциско де ла Веги. И тут он неожиданно был возвращен в реальный мир восклицанием монахини. Указательный палец сестры Эмилии Сьерра, дрожа, уткнулся в несколько строчек, написанных настоящими каракулями, которые едва можно было разобрать, да еще в темной комнате. Но сомнений не было. приблизив книгу к окну, они убедились, что записи принадлежат руке Педро Эрасумьеры, приходского священника Лиерганеса начала XVII века. Эта стопка бумаг необычайной важности включала и церковные метрики Франциско де ла Веги Касара, человека-рыбы. Плохо сдерживаемая радость Икера передалась и сестре Эмилии, которая судорожно продолжала листать страницы записей крещений, браков и смертей. Немного погодя, перед их глазами оказался еще один замечательный документ. Это была книга регистрации смертей прихода Лиерганес, соответствующая периоду с 1722 по 1814 год. Здесь, на странице 106, была запись другого кюре Антонио Фернандеса дель Ойо Венера, официальное объявление о смерти Франциско де ла Веги, называемого человеком-рыбой, и его исчезнувшего брата Хосе. Из чего можно было сделать вывод, что по закону той эпохи следовало ждать целых 100 лет, прежде чем официально объявить умершим пропавшего человека. Факты действительности были прямо в моих дрожащих от волнения руках. Отрицать теперь было нечего. Человек-рыба на самом деле жил в здешних местах, и мы это можем доказать, сообщал исследователь. Это и есть самое важное. С этого момента вызов науке бросала уже сама история его злоключений в морской бездне. Подлинная загадка ихтиандра, которую теперь уже нельзя будет отнести к сказкам.